Глава 26. Алексей, расслабившись, сидел на раскладном стуле у входа в бункер и лениво наблюдал за черно-белой свалкой, распростершейся перед ним. Именно свалкой. Снег, выпавший позавчера, едва прикрывал чернеющие развороченные остовы боевых машин. Унылый и отвратный вид, навевающий тоску. Еще большую тоску вселяло осознание факта, что ему, возможно, придется участвовать в деле, которое сделает эту чертову свалку совершенно необитаемой. К тоске примешивалось беспокойство за остальную команду, которая должна была приехать уже 2 дня назад. Да и Арайя уже 4-й день отказывается с ним разговаривать и тем более тренироваться. Он пытался выяснить причину, но ответом чаще всего была брань, произнесенная сквозь сжатые зубы, и это в лучшем случае. Чаще всего после попытки заговорить он наблюдал ее затылок. Затылок, поручик. Ладно, не совсем затылок, но настроение даже этот аппетитный вид не поднимал. Слабый влажный ветерок обдул лицо Алексея, забрался ему под полы куртки и засел там, вызывая дрожь. На улице было не так уж и холодно, градусов 5 мороза, но землянин поежился, ругаясь сквозь зубы. Если ветер мокрый, скорее всего, пойдет снег, а на равнине это просто ад. Алексей вспомнил, как позавчера мир на несколько часов превратился в белый хаос, плотный и влажный. Как снег залеплял ему глаза, таял, стекая за шиворот, пока он из жестяного резервуара набирал в плошки воду, ставшую густой из-за уже переставшего таять снега. А какая потом была холодная вода! От нее ломило зубы, ныло небо, но разогреть ее возможности не было. На непобедимом, как назло, вышли из строя все плиты. Вспомнив это, Алексей еще раз выругался. Неизвестно еще сколько времени жрать холодные консервы и размоченные в прохладной воде белки вперемешку с сухарями. Если что-то пригодное в костер в округе и было, снег засыпал все. Ветер усилился, в воздухе закружились первые крупные снежинки. Уже через пару минут снег пошел так плотно, что Алексею не удавалось ничего разглядеть на расстоянии 10 шагов. Может, из-за этого и задержалась остальная команда? Попали в снегопад и застряли в дне или 2 пути отсюда. Возможно, снежный фронт пришел с запада, и команда застряла еще раньше. Вполне вероятно. Или... Нет, об этом лучше не думать. Но появившаяся за спиной Арайя будто продолжила мысль землянина. Вероятно, они погибли. «Почему ты так думаешь?» – раздраженно буркнул Алексей, одергивая полы своей куртки. «Мало ли что может произойти на равнине». «Да...» Угрюмо подумал Алексей, мало ли что может произойти в этом сраном мире. Он уже думал об этом и начинал думать все чаще и чаще, но каждый раз отметал эту мысль. Такого просто не могло произойти. Капитан, Авер, Крок, все они профессионалы. Но мало ли что может произойти на равнине. К тому же, продолжала продавец грез сквозь зубы, капитан никогда не опаздывает. Никогда. «Но ты же не предлагаешь уйти?» — нервно хихикнув, спросил снайпер. «Пока нет, но через пару дней придется. Мы не сможем здесь перезимовать». «Да, не сможем. Еды осталось мало, но отопление едва работает. Плиты не работают вовсе. Мы умрем здесь. Но на равнине мы умрем куда быстрее. Работорговцы, какие-нибудь мутанты». Алексей передернул плечами, загоняя эту мысль поглубже. «Нет, капитан вернется. Должна». «Что, холодно спать одному?» — с кривой усмешкой буркнула Арайя. Алексей покраснел. «Не от смущения, от злости. Какого хрена она вообще себе позволяет? Кажется, это не твое дело». Зеленоглазая фыркнула и, развернувшись на пятках, ушла. Снайпер раздосадованно уставился ей в спину. Почти в спину. «Ну почему она так себя ведет? Чувствую себя, будто в 8-м классе. Может, за волосы ее дернуть?» Алексей улыбнулся сам себе и снова уставился в окончательно побелевшую из-за снегопада равнину. «Нет, на улице ловить нечего. Да и разве он пропустит возвращение машины, даже находясь в помещении?» Рассудив так, Алексей все-таки посидел еще пару минут на улице, а после, поднявшись, зашел в бункер. Ему жутко хотелось найти Арайю, но, кажется, она сегодня не в духе. Хотя она вообще бывала в духе. Но когда стрелок улегся на свою кровать, Арайя нашла его сама. Зеленоглазая заглянула к нему в комнату и раздраженно буркнула. «Есть хочешь?» «Угу», – промычал Алексей. Есть он хотел сильно, но чертовы холодные концентраты и не менее холодная тушенка с застывшими белыми кусками жира уже не лезли в глотку. Но когда еще Арая сама предложит ему что-нибудь? Стрелок одернул сам себя. Все эти поглядушки на ее пятую точку, мыслишки, забирающиеся в голову перед сном, ему не нравились. Она продавец грез, и она собиралась его убить. Сейчас они союзники и, вероятно, ими останутся, но думать о ней как о... как в те первые недели здесь... В общем, глупо думать. Он и так едва затолкал эти мысли, все эти дурацкие сны так глубоко, как мог, и сейчас не время к ним возвращаться. В столовой было еще холоднее, чем в спальне. Или, быть может, виной тому ожидание холодной еды. Алексей уселся на жесткий и весьма холодный стул и, закутавшись в куртку, принялся наблюдать за тем, как его единственная соседка готовит ужин. Процесс этот не занимал много времени. Девушка просто размяла два сухаря, раскрошила белки, замешала их с водой и кинула сверху по две ложки тушенки. Но, наблюдая за этими нехитрыми действиями, снайпер совершенно забыл о своей злости. «Чего пялишься?» – буквально рявкнула Арая, поворачиваясь к нему. «Смотрю, как ты готовишь!» Пожал тот плечами, едва сдерживая улыбку. «Ты прям шеф-повар!» «Жри!» — рыкнула девушка, бросая на стол алюминиевую тарелку с торчащей из нее ложкой. Землянин взял тарелку. Улыбку, все еще лезущую ему на губы, быстро согнал запах ужина, а после и вкус. Пресная и холодная каша встала комом в глотке, но Алексей продолжал засовывать в рот ложку за ложкой. Воспоминания о первых днях на Неи поблекли, но они исчезли из памяти. А значит, он будет радоваться тому, что у него хотя бы есть что поесть. Едва запихав в себя половину ужина, Алексей выбрал мясо, чувствуя во рту комки жира. Его в очередной раз чуть не вырвало, но он проглотил все. Жир – чистые калории, а он и так сильно похудел за последние дни. Украдкой глянув на Араю, снайпер увидел, что она смотрит в полупустую тарелку с не меньшей ненавистью, чем он. Но, посмотрев, девушка вновь принялась есть. Тяжело вздохнув, Алексей отодвинул чашку. Доесть эту бурду он был не в силах. «Сожрешь за завтраком!» – буркнула Арая. Впрочем, ее голос немного смягчился. «Конечно!» – тяжело сглотнув, хмыкнул Алексей. «Не думаю, что до утра оно сильно остынет. Скоро будешь радоваться и этому. Возможно, но пока что-то радости нет». Арая угрюмо покосилась на Алексея, потом заглянула в тарелку и с миной отвращения отодвинула ее от себя. На дне тонким слоем желтела размазанная тюря. «Доем за завтраком». «Расскажи мне про продавцов», – торопливо попросил землянин, когда девушка поднялась из-за стола, намереваясь уйти. Ему сильно не хватало общения. К тому же этот разговор мог хоть как-то отвлечь его от ненужных мыслей. «Не слушай эту суку Аларию, больше тебе ничего не надо знать. И все-таки, я знаю про игру, но ее причины мне не совсем ясны». Арая тяжело вздохнула и вернулась за стол. «Что тебе рассказать? Давай с самого начала». «Нас прозвали продавцами грез давным-давно», – медленно проговорила она. Наверное, еще с тех пор, когда здравствовал прародитель, разделивший после свою семью на кланы. Предтеча – личность легендарная, поэтому не знаю, какие из слухов о нем правда, а какие ложь. Знаю точно, что он жил давно, жил долго, имел кучу детей и кое-какие способности. Особенно он был силен в гипнозе. Наверное, именно из-за этих способностей он и взобрался так высоко. Все передовые технологии были в его руках и руках его большой семьи. Любая крупная сделка проводилась только с разрешения кого-то из семьи, не говоря уже о войнах или перемириях. Но предтечи этого было мало. И тогда при помощи технологий он начал продавать мечты. Гипнозом он заставлял одного человека полюбить другого. Убийства и подкупы помогали взобраться желающим по служебной лестнице. Клонирование возвращало близким потерянных родственников. Не бесплатно, конечно. Человек, чью мечту исполнили, обязался служить прародителю до конца жизни, выполнять любое его задание. Отец говорил мне, что это помогло прародителю стать теневым владыкой планеты. Я думаю, в конце концов, этот ублюдок окончательно свихнулся и возомнил себя богом. Новейшие лекарственные препараты и сложнейшие операции помогали продлевать владыке жизнь, но вскоре он почувствовал, что его время пришло. Но просто сдохнуть такой великий продавец грез, конечно же, не мог. Он разделил свою семью на несколько десятков кланов и вручил каждому клану по какой-то одной технологии. Какие-то обладали разработками в медицине, другие – новейшим оружием, кто-то развил в себе паранормальные способности, ну и так далее. Каждый клан получил по сфере влияния, равной доли земли. Причем равной практически во всех смыслах – экономическому, по населению, количеству армии, а никак не по площади. А после предтеча объявил, что у него в семье слишком много сорняков, и за его трон будет вестись война. Я тебе об этом говорила. Что всю его мощь и влияние получит только один – победитель войны. Предтеча создал свод правил, запрещающих или разрешающих те или иные вещи во время войны. Но над всеми этими правилами главенствовало одно – остаться должен только один. И когда-нибудь, поверь, это случится, когда падут все кланы и останется только один победитель. Но, как ты понимаешь, вряд ли у него будет столько же могущества, сколько когда-то было сосредоточено в руках владыки. Возможно, эта война и будет последней. Я бы этого хотела. Объявив о начале первой войны, предтеча исчез. И началась резня. Отец говорил, будто первые войны были самыми кровавыми. Гибли сотни ни в чем не повинных людей. Кланы, тогда многочисленные, имеющие десятки слуг и подчиненных, вырезались подчистую. После каждой войны количество кланов сокращалось, пока их не осталось 18. Так вышло, что многие из кланов уже имели по нескольку мощнейших технологий, а у каждого наследника были сильно развитые сверхъестественные способности. Каждый из этих 18 кланов имел в своих руках огромную мощь. Любая следующая война могла окончиться апокалипсисом. И тогда Ореол, нынешний, чтоб он сдох, властелин, сделал свой ход. Отец говорил мне, что эта война была начата для того, чтобы устранить конкурентов. Ну что ж, кроме конкурентов, владыка устранил большую часть населения, отбросил развитие науки назад на сотни лет и лишил кланы практически всего, что они имели. В руках у некоторых осталось кое-какие оружие и другие технические разработки, но даже для нас, одного из сильнейших кланов, электрическая плита стала чем-то запредельным. Я уже не говорю о странном тонком ящике, показывающем картинки, или железных неживых людях, которыми можно было управлять на расстоянии. Мне о них рассказывал отец. А потом глава третьего клана Иристин вырезал всю мою семью. Если бы не отец, пожертвовавший собой ради меня, я бы уже была мертва. Вот-вот начнется новая война. Мне плевать, чем закончится эта гребаная игра. Я знаю, что, скорее всего, сдохну. Но я заставлю Иристина выпустить себе кишки. А Райя на миг замолчала, едва сдерживая гнев. После, тяжело вздохнув, она перевела взгляд на Алексея. «А предтеча – скотина и сумасшедший. Вот тебе и все причины игры». «Что ты еще хочешь знать о продавцах грез?» «Пока, думаю, достаточно», — прочистив горло, ответил снайпер. «Но я хочу уточнить. Если Алария перебросила меня сюда, выполнив мою мечту, то я должен служить ей до конца своей жизни?» «Ты подписал контракт. Значит, так оно и есть», — пожала плечами зеленоглазая. «Но, думаю, тебя, скорее всего, убьют во время войны, если, конечно, Алария не найдет лучшего представителя». «Если же ты, хоть я в это ни капли не верю, выиграешь для нее в войне, скорее всего, она убьет тебя сразу после того, как завладеет местом владыки. Но так у тебя есть хотя бы шанс прожить дольше. Зачем ей меня убивать?» «Все продавцы – жадные и безжалостные ублюдки», – проворчала девушка. «Думаешь, она захочет делить с тобой власть? И даже ты?» – хмыкнул Алексей. «Возможно. На этом все?» «Нет». «А как происходит передача власти? То есть, ну, после победы, когда все технологии переходят в доступ новому владыке?» «Я ни разу не побеждала в войне», — презрительно усмехнулась Арая. «Так же, как и кто-то из моих знакомых». «Ясно. Теперь все? Или согреть тебе постель перед сном?» Алексей мрачно уставился на Араю. Ее лицо выражало такое презрение, что становилось не по себе. «Что такого произошло за это время, пока он отрубился после той тренировки? Или что-то случилось во время нее?» «А ну и ладно, плевать. Ведет себя по-свински, пусть ведет. Он не обязан быть с ней джентльменом». «Не думаю, что такая змеюка, как ты, может хоть что-то согреть», — прошипел снайпер, поднимаясь из-за стола. «Спасибо за отвратный ужин. Перед сном я его сблевнул. Ублюдок!» Алексей выскочил за двери, едва увернувшись от брошенной Арайей миски. Тем не менее, все содержимое оказалось на куртке. «Это тебе на завтрак!» — рявкнула Арайя. Алексей, зло сплюнув, прошел в свою комнату и тяжело улегся на кровать. Он в дерьме. По уши. И погружается все глубже и глубже. Скоро захлебнется. Сначала попал в другой мир. В одних трусах, без пищи и оружия. Потом встретил команду капитана. Его выходили и выкормили, дали одежду и работу, но загнали в долги. Что-то начали творить с его головой. Но что, черт знает. Потом смертельно ранили, но слепок исцелил его раны. А сейчас он сидит в холодном помещении, его тошнит от отвратного ужина, а капитана с командой так и нет. К тому же, скорее всего, за ним скоро начнут охоту, а девушка, которая является его единственным союзником, ведет себя так, словно вот-вот выпустит ему кишки. В довершение всего, вряд ли ему удастся дожить до весны, даже если они не встретятся ни с одним из продавцов грез или их представителями. Черт возьми, а ему казалось, что жить на земле плохо. Да он не знал, что такое жить по-настоящему плохо. «Ничего», — уверенно сказал себе Алексей. «Скоро все исправится. Вернется капитан, она поможет». «Да, сегодня она вернется. И, черт возьми, я пойду ночевать к ней, а не буду пускать слюни на эту злюку». Но ни сегодня, ни через два дня команда так и не вернулась. «Ты потерялась, крошка?» Широко улыбаясь, спросила красивая женщина в странных очках и военном кителе. «Иди к черту, ведьма!» — рявкнула Арайя, подбирая с земли камень и делая вид, что бросит его. Женщина в очках рассмеялась. «Ха-ха, хочешь есть?» Ее боевой настрой как ветром сдуло. Чувство голода усилилось в несколько раз. Ничего, кроме клубники, в здешнем лесу не росло, да и ту едва найдешь в чащобе, куда забралась Арайя. Кажется, больше ягод росло у руин домика, но туда она возвращаться не хотела. «Ну, крошка, чего же ты молчишь?» «Хочу». «Хорошо, я тебя покормлю, но ты должна сделать одну вещь для меня, очень-очень важную вещь». «Какую?» «Ты убьешь его, того, кто живет в яме». Девочка горько заплакала, размазывая грязь по щекам. Арайя проснулась. Она тяжело заворочилась в постели, стараясь получше закутаться в одеяло. Было очень холодно. Это был то ли сон, то ли отражение, перешедшее в сон. Капитан часто снилось ей с тех самых пор, как они впервые встретились. Капитан сдержала свое обещание. Научила ее убивать. Арайя любила ее как мать. А сейчас она исчезла. И бывшая продавец грез, бывшая нищенка, а сейчас наемная убийца, снова готова была заплакать. «Как же холодно! Если бы Алексей...» «Нет, только не он! Меченый сукой Аларии, похотливый засранец, наивный как ребенок, болван!» Симпатичный и целеустремленный, очень неглупый и уверенный в себе парень. Высокий, сильный, добрый. «Нет, он был добрым до того, как начал якшаться с продавцами грез. Когда-то был домашним увольнем, где-то там, в чужом мире. Здесь он уже безжалостный убийца. И любовник, и Валы». Она видела, как Алексей блюет и рыдает, пуская сопли и размазывая их трясущимися руками. А после берет винтовку и безжалостно отстреливает людей, как будто они жестяные банки, по которым он стрелял, когда тренировался. Она помнила его глаза. Пустые, стальные, нечеловеческие. Алария хорошо над ним потрудилась. Но почему Арайя все время думает о нем? Она читала о любви в романах, которые брала у Эмены, но, кажется, это не было любовью. В основном она испытывала гнев или раздражение, когда видела его. Больше всего ее бесил его взгляд, похотливый, масляный, обшаривающий ее тело вдоль и поперек. Или ей так кажется? Не похотливый и масляный, будто на кусок мяса смотрит, а теплый, ласковый и вожделеющий. Так ведь и есть, просто она пытается думать о нем плохо. Сердце забилось в груди, когда девушка вспомнила, как его рука ложилась на ее талию. Пусть этого и не произошло наяву, она буквально чувствовала прикосновение. Таков был эффект ее способности. Единственная выжившая из девятого клана – Арайя. Безжалостная убийца, поклявшаяся отомстить за свою семью. И представитель второго клана – пришелец из другого измерения. Безжалостный убийца. Отличная пара. Она думала об этом постоянно и понимала, что это невозможно. Она должна убить его, или он убьет ее. Их план обречен на провал. Они никогда не пробьются к Иестину». Арая никогда не отличалась мягкостью. Наверное, стоит поблагодарить за это отца. В тот день, когда ей исполнилось 8, отец впервые взял ее с собой в подвал. Там ее ждал сюрприз, но не тот, которого она ждала. Не тот, которого достойна 8-летняя девочка. Отец пытал человека, подозреваемого в связи с 3-м кланом. В тот день Арая узнала, почему у отца содраны костяшки пальцев, а одежда покрыта кровью, когда он возвращается из подвала. И сейчас он делал это при ней. Маленькая девочка рыдала, умоляя отпустить ее. Но отец сказал, что она должна воспитывать в себе твердость. «Если мне не повезло с наследником, это не значит, что я не буду воспитывать тебя». Так тогда сказал отец. Арая возненавидела его в тот день. Но каким он на самом деле был ублюдком, она поняла куда позже, уже после его смерти. В конце концов, он спасал не свою дочь, а свой клан. Клан, которому посвятил всю свою жизнь. Она могла родить мальчика, а отец к этому времени уже никогда не завел бы ребенка. И это была единственная причина, почему он пожертвовал собой. Арая знала это, потому что кроме способностей, слепок передавал еще и часть воспоминаний. Алексей слишком сильно походил на него. Нет, не внешне, внутренне. Даже в 8 лет Арая очень хорошо чувствовала внутреннюю суть людей. Но у Алексея еще был шанс остаться человеком, а не превратиться в жесткого тирана, не задумывающегося о методах. «Не надо было его оскорблять», — подумала Арая. «Я, черт возьми, уже далеко не ребенок. И мне тоже хочется... И почему-то именно с ним. Но я поняла это слишком поздно». Но он спит с Ивалой. Араю вновь обуяла злость. Алексей ждет шефа как собачка, а сам постоянно пялится на нее. Продавец грез повернулась на бок. Каждый раз, когда она вспоминала об Ивале, она начинала злиться. Стоило только представить, как Алексей целует ее, тискает ее большую грудь, как они голые... Арая выругалась и ударила кулаком в стену. По сравнению с капитаном, она выглядит как ребенок. Небольшая грудь, довольно узкие бедра. Нет, об этом лучше не думать. Алексей на нее пялится, значит, все хорошо, ведь так? У нее есть шанс? Но почему тогда он выбрал капитана? Потому что ты отвергла его еще до того, как он сделал тебе предложение. Ты боишься его с самого первого дня. Боишься, но уже не ненавидишь, дура. Его взгляд изменился с тех пор, как он побывал в ее отражении. Как будто он знает о ней что-то такое, чего не знает она. И в то же время не помнит ничего о том, что дало ему лишнее время на борьбу с ней. Арая еще раз выругалась. «Чего материшься?» – буркнул кто-то из коридора. Арая вздрогнула и сжалась в комок. «Тоже не спит». В горле у девушки пересохло. Сердце учащенно забилось. Как всегда, когда она встречалась с ним, когда обращалась к нему. Именно поэтому Арая и избегала ставшего для нее таким близким чужака. «А ты чего шаришься?» — прошипела она в темноту. — Отлить ходил, — хмыкнул снайпер из коридора. — А ты чего не спишь? — Холодно. Алексей некоторое время молчал, а после, кашлянув, неуверенно сказал. — Может, ляжем вместе? Я без всяких... Теплее просто будет. — Думаешь, я подменю Ивалу, животное? Арая сжалась от своего крика. — Дура! Вот дура! Она услышала, как Алексей хмыкнул и пошагал в свою комнату. Алексей проснулся от того, что кто-то пытается залезть к нему под одеяло. «Кто это?» – просипел он, вскакивая. Уже через секунду в его ребра вонзился маленький кулачок. «Я!» – буркнула темная фигура голосом Араи. «Двинься, так будет теплее!» – добавила она после паузы. Снайпер улыбнулся и двинулся к стене, чувствуя, как теплое стройное тело прижимается к его боку. «Отвернись!»